После этого еще посидели пару часиков, отпили изрядное количество виски из бутыли, но легче на душе ни у того, ни у другого не стало. Несмотря на улыбки и дружеские рукопожатия, неприятный осадок все-таки остался. «Виктор Петрович», — отвлек его от воспоминаний Свирский, — «я знаю вас недолго, но, как мне кажется, достаточно, чтобы говорить с вами откровенно. Скажите, что он за человек, этот ваш Шатунов?» «А что, собственно, вас беспокоит, Анатолий Львович?» «Видите ли, у нас была договоренность, что ко мне приедет человек и привезет с собой письменное согласие Шатунова на наши условия. Взамен я еду с этим человеком и передаю Шатунову не только саму вакцину и необходимую для ее производства документацию, но и отказываюсь от авторских прав на нее. Никаких бумаг у вас с собой не было. Правда, с помощью вашего компьютера, добрая ему память, мне удалось получить эти документы с электронной подписью Ильи Борисовича». «Это чистейшей воды случайность», — улыбнулся Колосов. «Ни о каком компьютере Шатунов ничего не знал. Да и разговора на эту тему у нас с ним не было. Он просто позвонил мне и попросил заехать за вами. И все». Свирский снял очки и, наморщив лоб, сосредоточенно принялся протирать их. «Неувязка какая-то получается», — вздохнул он. «Почему вы? Почему не приехал человек от него?» «Он говорил что-то о вертолете, который посылали за вами», — легкомысленно ответил Колосов. «Кажется, он потерялся. Наверное, предпринять что-либо еще для него было проблематично. Ведь они, я так думаю, сидят на острове в карантине. А я все равно ехал мимо. Простите, вы беспокоитесь по поводу материального вознаграждения?» «Да полноте, Виктор Петрович», — Свирский замахал руками. «Этот вопрос меня не беспокоил и не беспокоит. Тем более, что ваш друг уже заплатил запрашиваемую нами сумму». Некоторое время он молчал, продолжая усердно полировать стекла очков носовым платком. Потом, глядя невидящим тяжелым взглядом на поплавок, продолжал. «В наше циничное, подлое время, когда 20-миллионное население целого мегаполиса может в одночасье погибнуть от непонятно откуда взявшейся бомбы, я, Виктор Петрович, опасаюсь одного, что желание заработать у вашего друга окажется сильнее, чем чувство гражданского долга. Я рассчитывал и сейчас рассчитываю, что наши с вами соотечественники все-таки смогут получить свою дозу вакцины бесплатно. Конечно, у меня есть электронная подпись. Ну, если уж рассуждать в категориях нашего циничного времени, прервал его размышления Колосов, то что электронная подпись, что обычная, все это Филькина грамота. Если бы вы мне сказали: вот Шатунов мне обещал заплатить энную сумму, заплатит или нет, я бы вам на это твердо ответил: конечно, заплатит. Илья всегда основательно просчитывает свои проекты, и что касается цифр, у него никогда не бывает ни блефа, ни просчетов. Касательно всего остального, раз пообещал, значит, рассчитывает, что сможет это выполнить. Так вы считаете, что его слову можно верить? Анатолий Львович с надеждой посмотрел на Колосова. Тот пожал плечами. Конечно, почему бы и нет? На самом деле Колосов совсем не был в этом уверен. Ведь он живет в ином мире, чем мы, подумал Виктор. И это просто чудо, что Илюшка продолжает сохранять и поддерживать нашу дружбу, хотя порой заметно, что это для него непросто. Ведь у них там, в их мире, все иное. Свои понятия добра и зла, дружбы и предательства, чести и бесчестия. Однажды, во время летнего отдыха, того самого, когда между ними произошла та пресловутая размолвка, он, Колосов, имел прекрасную возможность в этом убедиться. Как-то вечером, за ужином, который они, как правило, проводили вместе, если только обстоятельства не заставляли Илью Борисовича покинуть остров, Шатунов, обращаясь к Колосову-младшему, спросил: «Ну что, друзья, какие у вас планы на завтра?» «Мне вообще-то завтра на весь день нужен ваш папа». «А мы собирались на байках по ерикам погонять», — сообщила Вика. «Но мы и сами прекрасно проведем время, правда, Миш?» «Ага», — поддержал ее старший брат. «Нет уж», — возразил Виктор Петрович, — «без меня найдите все менее экстремальные развлечения». «Да все будет нормально, ведь я им дам парня, он почти чемпион мира по водному мотоциклу. Пусть гоняют», — успокоил Шатунов. а мы с тобой делом займемся. Я завтра привезу двух московских товарищей. Ты их наверняка знаешь. Ну, в смысле, видел по телевизору. Сегодня у них был рабочий день, и они остались ночевать в городе. Тесть мой ими занимается. А завтра день отдыха. По Волге покатаемся, может быть, рыбалку какую-нибудь знаменитую для них соорудим. Может быть, уток постреляем. Там будет видно, чего они захотят. Ну, а потом банька, плавно перетекающая в застолье. А я-то там зачем понадобился, удивился Колосов. Ну, понимаешь, замялся Шатунов. Я как-то нечаянно обмолвился, что у меня гостит друг. Здесь Илья некоторое время жался, мялся, явно подбирая слова. Можно сказать, представитель малого бизнеса. Человек из народа, так сказать, из самого гущи. Они были несколько удивлены, что у меня такие друзья. Ну, вот и воспылали желанием с тобой познакомиться и побеседовать. Особенно Попо. Ну, в общем, завтра сам увидишь. Хорошо ведь? Я тебя прошу. Да ладно, ладно. Чего ты так разволновался? Я такой, какой я есть, и совершенно этого не стесняюсь. Только о чем мне с ним беседовать? Ты же знаешь мои взгляды. Я тебе не наврежу? Да что ты, радостно замахал руками Илья. Можешь смело критиковать власть. Это им даже понравится. Ты себе просто не можешь представить уровень цинизма этих людей. Так что не беспокойся, все будет нормально. Парились вчетвером. Двое московских товарищей, Шатунов и Колосов. Шатуновские банщики развели такой роскошный, медвяно пахнущий пар и так здорово орудовали разнообразными вениками, хлещая их тела, что Колосов, в третий раз выходя из парилки и ныряя в бассейн, подумал, как заново родился. Пить пиво устроились в небольшой, вполне банного вида комнате. Когда они вошли туда, закутанные в простыни, как римские патриции в тоге, один из гостей спросил. «Ты же говорил, только пиво и раки. А водка зачем? И шампанское в ведерке. Фу ты, ну ты, утонченность, что ли, свою демонстрируешь?» Это я, Гурьян Данилович, решил подольститься к нашему независимому журналисту, слегка придуриваясь, пояснил Шатунов. Знаю, что он большой ценитель икры. А вот что пить под икру будет? Водочку, как русские. Или шампанское, как аристократы? Не ведаю. Вот и решил все предусмотреть. Правильно, правильно, Илюха, густым басом поддержал Шатунова второй гость. Высокий, атлетического сложения, но уже начавший заплывать жирком 50-летний мужик со смоляниста-черными, еще блестящими от воды кудрями и запорожского вида усищами. «Не слушай его. Это он из себя всю целку строит. Как бы кто ни подумал, что поповского олигархи купили с потрохами. А мы люди свободные, нам наплевать, кто что скажет». Он уселся за стол, запустил ложку в судок с икрой и быстренько отправил ее в рот. Медленно пожевал, причмокивая толстыми красными губами, отчего усы его встопорщились, как у кота. Но иранская все-таки лучше. А это и есть иранская, хитро улыбаясь, сказал Шатунов. Как он тебя, а, Герка? А ты думал, что с олигархами можно за панибрата? Поддел его Поповский, усаживаясь за стол. Классовый враг он и есть классовый враг. «За что ж вы нас так не любите, Гурьян Данилович?» Разводя руки в стороны, как бы сокрушаясь от всего прискорбного факта, дурашливо спросил Илья. Прислуга внесла кружки с пивом и большущее блюдо с крупными отборными раками. «Уж не обессудьте, мы по-простому, по-нашенски, по-волжски», продолжал скоморошничать Шатунов. С обоими гостями Колосов действительно оказался знаком. То есть как знаком? Неоднократно видел и того, и другого на экране телевизора. Поповский Гурьян Данилович был то ли главным советником президента, то ли его главным пиарщиком, но судя по тому, что сначала Поповский провозглашал на экране желательность и полезность для страны какого-либо мероприятия, а потом эта его идея притворялась в жизнь, человеком он был весьма влиятельным. А Герман Вилорович Борзенюк был независимым журналистом, не входящим в штат ни одного издания, ни одного телеканала или радиостанции. В былые времена его считали человеком Поповского, так как он в своих блестящих по эффективности и эффектности телепередачах в пух и прах разнес единственных серьезных соперников последнего. Впоследствии он, правда, перестал считаться членом команды Гурьяна Даниловича и даже, будучи коммунистом, чехвостил нынешнюю власть при каждом удобном моменте. Во всяком случае, Колосов был удивлен, увидев их вместе. В последние годы нам многое удалось сделать для того, чтобы в обществе воцарилась стабильность, чтобы простой человек, наконец, почувствовал уверенность в завтрашнем дне. Говоря это, Поповский водрузил на нос невесть откуда взявшиеся очки с малюсенькими стеклышками без оправы. «Угм!» — чуть не поперхнулся Борзенюк, только что сделавший изрядный глоток из кружки. «Откуда он их достал?» — подумал Колосов. «Он что, и парился, что ли, с ними?» Он увлекся, потроша пучеглазого красного красавца Рака, и только случайно подняв голову и поймав взгляд Поповского, удивительнейшим образом умудряющегося смотреть сквозь свои микроочки, повисшие на самом кончике его мясистого носа, понял, что эта тирада предназначена именно ему. До сих пор, в течение всего времени, что ему пришлось провести в этой компании, Колосову удавалось отмалчиваться, увиливая от участия в общем разговоре. А тут словно бес попутал. «Ага, стабильность, абсолютная, как на кладбище», — ответил Виктор, стараясь попасть в тон и не испортить атмосферу, как сказали бы его дети, всеобщего прикола, установившуюся в отношениях этой троицы. «Га-га-га-га-га», — заржал Борзенюк, затрясшись всем телом и проливая на себя пиво.